а готовые улицы заливались асфальтом. Работала в основном молодежь, и по улицам шли молодые, юноши и девушки, одетые в яркие костюмы с длинными волосами. Все куда-то торопились. Мимо нас мчались грузовые машины, тяжело груженной галькой и песком или камнем. Пахло морем, рыбой, расплавленным асфальтом, дымком. На склонах сопки раскинулся городской парк. Там выкорчевывались деревья, а на их месте разбивались клумбы. Парк этот был огороженной частью дикого самобытного леса. А над всем возвышались маяк и курящийся вулкан. Молодая земля, еще не успокоившаяся, молодой город, еще в сотворении, молодые люди, строители, рыбаки, грузчики, матросы. Все улицы сбегались к океану. На берегу пирамиды золотистых деревянных бочек с рыбой, огромные мощные краны. И, перекрывая скрежет лебедок, урчание машин, крики людей и птиц, шумел океан. Мы прошли городок, перешли по мостику прозрачную речку, и тропка через лесок вывела нас на территорию экспериментальной станции у самого океана. До маяка отсюда было совсем близко. Но как хорошо на станции! Чудесный ухоженный парк, не парк, а ботанический сад, аллеи усыпаны галькой. Среди деревьев и кустарников коттеджи под разноцветными шиферными крышами. Сама станция помещалась в большом белом двухэтажном доме над обрывом. Мелькнула вывеска «Океанская экспериментальная». Мы остановились. «Подождать вас?» – спросил Костя. «Иди уж, я не знаю, сколько задержусь. Ну, ни пуха вам, ни пера». Я кивнула мальчику и вошла в прохладный вестибюль, выложенный мозаикой. Никого не было. Я прошла в коридор и на удачу открыла дверь в одну из лабораторий. Там работали две молодые женщины в белых халатах. Я спросила Ренату Алексеевну Щеглову. «Директора нет», — сообщили мне. «А где же она?» «На острове Голый камень». «А кто ее заменяет?» «Калерия Дмитриевна, дальше по коридору». Калерия Дмитриевна, полная седая женщина лет за 60, с добрыми близорукими глазами, с неловкостью выслушала меня. «Директор-то на острове хочет давнишнюю свою работу закончить. Но метеоролог не нужен. Это я знаю точно. Я остаюсь еще на год. Может, Рената Алексеевна и подберет вам какую-либо работу? Не знаю. Вот как нехорошо получилось. Вы из Москвы, говорите? Вам есть где переночевать? С жильем-то у нас туго, но можно устроить». «Спасибо, устроюсь. До свидания». Я поспешила выйти. Уж очень виноватый вид был у этой Калерии Дмитриевны. Как будто она обязана выходить на пенсию, раз ей не хочется. Что я, не найду себе работу? Но это потом. Сейчас к дяде Михаилу. Походила среди коттеджей. Пожилой садовник указал мне дом директора. Круглолицая румяная женщина в коротком платьице и косынке домывала пол. На мой вопрос о докторе Петрове она выпрямилась и не без любопытства оглядела меня. «Доктора нет», — сообщила она. «Сказал, что на охоту уходит. Значит, надо понимать, пошел дальних пациентов проведать. У него, почитай, по всей Камчатке свои больные есть». «А вы чего расстроились? Заболел кто или чего?» «Доктор Петров. А он не сказал, когда будет?» «А кто ж знает? Прошлые-то годы он пораньше отправлялся. А нонешним летом племянницу, вишь, ждал. Да, видно, раздумала наехать на Камчатку. Ни слуху, ни духу. Ну, он и подался к своим больным. А вы приезжая или здешняя?» «Здешняя, извините». Так я весьма скоро очутилась за воротами. Костик меня ждал. Сразу заметил мой обескураженный вид. «Пошли», — сказал он коротко, и мы пошли. «Куда ж вы теперь?» — спросил немного погодя Костик.